Глава третья. Поэзия в действии. Джалуа смотрел на высокий стебель, качающийся на ветру. Он оттолкнул его в сторону, но тот спружинил и дал сдачи. У Джалуа вырвалось шипение. Он принялся рубить гигантский сорняк топором, пока стебель не согнулся в 10 местах. Но проклятое растение вновь выпрямилось, и лишь немногочисленные зазубрины от топора свидетельствовали о ярости, с которой Джалуа на него обрушился. Джалуа сдался и нырнул под стебель, нависший над узкой извилистой тропкой. Дурацкая трава снова победила, как это бывало уже сотню раз, пока отряд пересекал поле. Джалуа ненавидел здешние края. Бесконечную равнину, которая поросла неистребимой травой высотой с дерева. Ее невозможно было уничтожить. Трудно срубить, тяжело примять, и даже огонь с ней не справлялся. Не то чтобы никто никогда не пытался. В самом начале войны просвещенные государства выкорчевали и сожгли траву и посыпали землю солью. Но гигантские зеленые стебли, подлинные владыки этих диких и непокорных мест, неизменно оживали. К сожалению, травяное море служило пристанищем ордам Катуа. Эти дикари, как стая саранчи, выходили из травяного моря и грабили богатые земли империи Джун, а затем скрывались среди высоких зарослей, прежде чем войска просвещенных государств успевали пуститься в погоню. Обязанностью патруля Джалуа и сотен других таких же было заранее предупредить пограничных жителей о вторжении. Джалуа вытянул шею и взглянул на немногочисленные клочки синевы, видневшиеся среди зеленых верхушек. Наконец, слева он заметил краешек короля. Они шли в нужную сторону. В этих дебрях ничего не стоило заблудиться. А главное, они преодолели почти пол равнины. Иными словами, патрулю пора было возвращаться обратно на дружественную территорию. В травяном море Джалуа чувствовал себя крошечной букашкой, и это выводило его из себя. С того самого дня, когда он покинул материнское чрево, Джалуа был крупным, большеротым, много ел и громко говорил. Прочие ребятишки всегда уступали ему в росте, ширине и злобе. Еще карапузом он очищал собачью миску после того, как справлялся с собственной порцией. Однажды собака набросилась на него, и он в ответ ее укусил. Когда Джалуа подрос, то стал отнимать обеды у других детей. Если они жаловались, он кусал и их. Взрослый Джалуа отучился кусаться, но начал воровать еду из местных лавок. Однажды он попытался избить всю городскую стражу, но для этого оказался недостаточно силен. Чтобы не лишиться рук в качестве наказания за воровство, Джалуа завербовался в армию. И это стало лучшим решением в его жизни. В армии ценили рослых, сильных и горластых. Командир осмотрел новобранца с ног до головы, как кусок мяса, и немедленно сделал Джалуа капралом. Он сказал, что высокий рост сродни недюжинному таланту. Научить этому нельзя, можно только подкрепить, поэтому в армии Джалуа сытно кормили. С тех пор он быстро делал карьеру. Командовать оказалось несложно. Нужно было лишь громко кричать и раздавать тумаки. Он всю жизнь отлично с этим справлялся. После 3 месяцев рыка и угроз Джалуа поручили отряд. И по-прежнему давали есть в волю. Только в травяном море он почувствовал себя маленьким. Вроде насекомых, которые ползали среди сорняков на родительском огороде, пока он не давил их своей ножищей. Если насекомым становился он сам, значит, в недалеком будущем мог появиться и смертоносный сапог. Как только воображение у него успело разыграться, трава неподалеку зашуршала. Джалуа поднял над головой кулак. Отряд остановился на извилистой тропинке и укрылся среди стеблей. Кто-то вскрикнул, провалившись в безобидную на вид лужу, которая оказалась глубиной по шею. травяном море скрывались и такие ловушки. «В чем дело, капитан?» – спросил новичок Маньжи, которому едва исполнилось 16. Джалуо предпочитал держать свежее мясо поближе к себе и посылать их самыми опасными поручениями. Это позволяло ему не терять опытных, испытанных воинов и избавляло от необходимости постоянно запоминать новые имена. Джалуо достал топор из-под веса и указал в сторону источника шума. «Что-то прячется вон там. Разведай». «Почему я?» Джалуо угрожающе потряс топором. «Потому что я страшнее того, что там таится». Маньжи, у которого лицо и так было покрыто лиловыми синяками от того, что он недавно подвернулся Джалуо под горячую руку, неохотно вылез из укрытия. Он шагнул вперед, и тут же Джалуо влепил ему за трещину. «Копье, дурень! И только попробуй его потерять. Я тебе древко в зад засуну». Маньжи поспешно вернулся за копьем, а затем начал пробираться среди зарослей. Он протиснулся между высокими стеблями, опасливо обернулся напоследок, и его поглотила сплошная листва. Джалуо жестом велел остальным оставаться в укрытии. Поднялся ветер. Стебли, стукаясь друг о друга, шуршали. В потемках к общему шуму присоединились цикады и птицы. Захохотали койоты, возможно, предвкушая добычу. Несколько солдат страдали от головокружения. Здесь это случалось частенько. Буквально все вокруг шевелилось и качалось. Единственным способом не утратить рассудка было постоянно двигаться самому. Джалуа поморщился, когда паук размером с кулак приземлился на огромный лист и пополз прямо к нему. Глядя на Джалуа, тварь негромко застрекотала. «Эй, уродец!» – ласково произнес тот, протягивая свободную руку. Паук некоторое время смотрел на него, словно раздумывая над предложением, а затем, задвигав 8 мохнатыми ножками, перебрался на подставленную руку и замер. Джалуа поднес паука к глазам. «Думал, прыгнуть на меня, а? Хотел цапнуть вкусного Джалуа?» Он раздавил паука обухом топора и улыбнулся, глядя на ошметки внутренностей и зеленую слизь. «Вот мерзкая тварь, ненавижу эти дебри!» – буркнул он. 10 преисподних! Маньжи, ленивый плут, куда ты провалился? Если мне придется кого-то за тобой посылать, клянусь, я тебя пополам разрублю!» В ответ из темноты донесся пронзительный вопль. Маньжи вылез из зарослей. Его тощие ноги так и мелькали, насколько позволяла вязкая почва. Он был напуган и бледен. Вытаращенные глаза белели точно две луны. Юноша отчаянно размахивал руками над головой, словно искал, кому бы сдаться. Он уже собирался пролететь мимо, когда Джалуа вытянул мощную руку. Маньжи повис на ней, как белье на веревке, охнул и повалился на земь. Джалуа хмуро взглянул на юношу, который корчился у его ног. «Где копье, солдат? Ты разве не понял, что я сделаю с тобой, если ты опять его потеряешь?» Маньжи открыл и закрыл рот. У него вырвался только писк. Закатив глаза, он ткнул рукой туда, откуда пришел. Джалуа, прищурившись, взглянул на узкую тропку, ведущую в темноту. Поначалу все было спокойно, не считая ветра. Затем он услышал треск сучьев и хруст стеблей. А потом тяжелое дыхание и... пение? Трава резко расступилась, когда на прогалину наступил рослый, полностью обнаженный мужчина. Джалуа разинул рот от страха и от зависти. В основном от зависти. Он в жизни не видел такого великана. «Чтоб мне лопнуть, вот это верзило!» Человек, если его можно было так назвать, набросился на патруль. Джалуа спасся, метнувшись в сторону, Он угодил в неглубокий пруд, погрузился целиком и увидел в мутной воде зеленые щупальца людоедки кельпи и целую стаю уродливых серых угрей с острыми зубами. Тут Джалуа вспомнил, что не умеет плавать. Он хлебнул тухлой воды и неистово задергал руками и ногами. Ему на мгновение удалось высунуть голову на поверхность, и тут же он опять ушел вниз. Коснувшись ногами дна, Джалу оттолкнулся, и его голова во второй раз показалась из-под воды. Тогда он выпрямился и понял, что утонуть ему не грозит. Джалу стошнило тиной. Он вытер лицо и мрачно взглянул на десятки черных пиявок, присосавшихся к рукам. Топоры пропали. Джалу подумал, что не переживет этого. Он смотрел на битву, которая кипела вокруг, и думал, что, возможно, он не переживет этот день по другой причине. Голый гигант крошил его отряд. И вновь Джалуа потряс вид этого чудища. Вот уж и правда верзила. Судя по густым бровям, длинным прядям на висках и большому пучку волос на затылке, это был катуанский дикарь. Он как будто явился из страшных сказок, которые джунские матери рассказывали детям, заставляя их есть рисовую кашу. Великан самозабвенно прорывался сквозь ряды солдат, вооруженных копьями и щитами, и сила духа явно была на его стороне. Он подхватил одного из бойцов, швырнул его оземь и остановился. Несколько мгновений он стоял посередине поляны, склонившись на бок и пошатываясь, а затем снова бросился вперед и опрокинул сразу двоих. Все это время он что-то вопил на незнакомом языке. Нет, не вопил. Пел или выкрикивал низким голосом некий боевой клич. Пока Джалуа стоял и смотрел, как зачарованный, великан схватил Манжи за шиворот, одной рукой приподнял мальчишку и швырнул через голову Джалуа в пруд. Командир тут же пришел в себя. Противник, конечно, внушал ужас, но был всего лишь человеком. Гиены способны победить льва, если требовалось. И у Джалуа под началом состояло 30 гиен. Он выбрался на сушу и начал отдавать приказы. «Стройся! Копья на изготовку! Жми его, как бабу! Вы, хромые блохастые шавки! Кто еще повернется ко мне задом, получит мечом промеж булок! А ну, кто-нибудь, чтоб вас собаки имели! Садите стрелу в этот кусок сала!» Потребовалось выкрикнуть еще несколько ругательств, прежде чем Джалуа удалось призвать людей к порядку. Они быстро построились, скорее от страха, чем из послушания, и вскоре окружили нагого безумца, угрожая ему копьями со всех сторон. Лучший лучник отряда, Ванко, высунулся из-за стены щитов и выстрелил. Великан поймал стрелу на лету. Лучник удивленно ахнул и выстрелил снова, но великан отмахнулся от стрелы, как от назойливой мухи. Гневно взглянув на Ванко, он устремился прямо к нему. У Джалуа все перевернулось в животе. Они не просто столкнулись с верзилой-дикарем. Очевидно, этот дикарь знал толк в военном искусстве. Рост и умение, убийственное сочетание. Непредсказуемые движения, неровные шаги, раскачивающееся тело. Может быть, это знаменитый полулегендарный стиль «пьяный воин»? Копейщики, которым следовало защищать Ванко, рассыпались. Бедный лучник обнаружил, что стоит один-одинешенек, а на него несется огромный дикарь. Надо сказать, Ванко не дрогнул. Он кое-как выхватил из колчана третью стрелу, натянул лук и в последний момент успел выстрелить. Великан шатнулся, сделал несколько вихляющихся шагов и рухнул ничком, проехав по мягкой земле, прежде чем замереть у ног Ванко. Настала тишина. А потом Джалуа издал торжествующий крик и протолкался вперед. «Ты его уложил! Ай, молодец, Ванко! А я что говорил? Не зря я столько времени на тебя орал!» Ванко смутился. «Я не попал. Он упал сам. Стрела пролетела у него над головой. Он указал на стрелу, торчавшую из земли. Джалуа замер. Это все-таки был знаменитый пьяный кулак. Он уставился на тело, которое лежало лицом вниз в воде, доходившей до щиколоток. Какое потрясающее умение! Джалуа схватил ближайшего солдата за плечо и толкнул вперед. «Синьи, ну-ка, проверь, он еще жив!» Синьи, похоже, хотел отказаться, но передумал. Он медленно подошел к лежащему великану. Копье в руке солдата дрожало. «Умер?» – спросил кто-то. Это было бы слишком просто. Синьи уже почти дотронулся до великана, когда тот шевельнулся и перекатился на бок, подтянув колени к груди. Синьи отпрянул, а затем осторожно потыкал великана кончиком копья в бедро и повернулся к Джалуа. «Спит. Кажется, он пьян». «Ты имеешь в виду стиль «Пьяный воин»?» «Нет, скорее стиль моей бабки после ночного загула». Как только он повернулся спиной к великану, тот скочил на ноги. Прежде чем кто-то успел хотя бы вскрикнуть, могучая рука так хватила Синьи по голове, что солдат без памяти рухнул на землю. Он безжизненно повалился в еще одно мелкое озерцо и наверняка утонул бы, если бы товарищи его не вытащили. Затем великан скривился, опустил голову, и его вырвало. Джалуа растерялся. Перед ним был легендарный воин, или просто дурень-катуанец, который перепил, разделся и отправился нагишом бродить по травяному морю. Джалуа решил, что это неважно. Дикарь напал на его людей, и все остальное не имело никакого значения. Он подал знак оставшимся солдатам. «Убейте его, потом разберемся!» Солдаты, и без того ошеломленные, в полголоса издали боевой клич и приблизились к великану. Когда они уже собирались пронзить его копьями, у того как будто открылось второе дыхание. Первый, чрезмерно резвый сопляк, подошедший к великану слишком близко, жестоко поплатился. Дикарь вырвал у него щит и с чудовищной силой швырнул прочь. К сожалению, щит был пристегнут к руке, и она улетела вместе с ним. Еще три солдата набросились на дикаря с разных сторон. Но отчего-то все трое промахнулись. Ни одно оружие даже в упор не могло попасть в цель. Лезвия как будто сами отклонялись от тела великана. Копья скользили мимо. Великан отомстил, повергнув всех троих одновременно. Он взмыл воздух и пятками ударил двоих по лицу, а на третьего приземлился, вдавив его череп в землю. Это была поразительная демонстрация силы и мастерства. Джалуа схватил пику и бросился в бой. Он прицелился великану в зад, но отчего-то проскочил мимо. Он остановился и развернулся, как раз вовремя, чтобы получить пинка в живот. Джалуа охнул, беспомощно следя за тем, как огромный катуанец размахивается. От удара тыльной стороной ладони по лицу Джалуа почти ослеп. Он набрал полный рот травы и грязи, а лицо болело так, будто ему вышибли глаз. Солдаты продолжали вопить у него за спиной. Джалуа сначала хотел было притвориться мертвым, но потом подумал, что такого позора не переживет. Он заставил себя подняться, схватившись за чье-то плечо. Великан меж тем уложил еще троих копейщиков, продолжая громко и фальшиво распевать. Уже почти половина отряда валялась замертво. Джалуа взглянул на солдата, на которого опирался. «Кайрон, ты ведь знаешь по-ихнему, что кричит этот умалишенный?» Кайрон прислушался. «Ничего не понимаю. Он говорит, что он владыка травы и болот. На востоке тьма, небо зеленое, сломанные перья летят по ветру». Солдат наморщил лоб. «Кажется, это стихи». «Стихи?» Джалуа взглянул на великана, который удавил одного из стрелков его собственным луком. В этом громиле ему почудилось нечто знакомое. Описания, слухи, рассказы, передаваемые шепотом в кабаках. История о человеке, который обладал схожим ростом, схожей жестокостью, схожим мастерством. И тут у Джалуа волосы встали дыбом. «Ну, конечно. Как я сразу не догадался. Это проклятый хан, чтоб его медведь имел. Но почему он голый и пьяный?» Джалуа не испугался. В нем лишь с новой силой вспыхнула жадность. «Ну и повезло нам. Представь, что будет, если именно мы его убьем». «Но он же великий хан», — промямлил Кайрон. «Он бессмертный, потому и называется вечным». «Может, до сих пор просто никто толком и не пытался его уложить», — оборвал Джалуа. «Эй, парни!» — заорал он. «Этот яйцетряс — сам катуанский хан! Убейте этого голого безволосого дикаря, и ваши имена будут красоваться на каменных плитах до скончания времен! Нынешний день войдет в историю!» Солдаты, ободрившись, с криком бросились на хана и полетели во все стороны. Но никого это уже не пугало. Желание разбогатеть оказалось сильнее угрозы брани. «Стройся! Вы солдаты или бедные сиротки?» – проревел Джалуа, хватая другое копье. Пока воины отвлекали хана, он обошел его со спины. Солдаты перестали отчаянно лезть вперед и медленно подступили к противнику. «Не отходить! Удерживай его! Навались!» Копейщики с трех сторон окружили хана. Большинство копий ударили мимо цели, но Джалуа это не смутило. Хан опрокинул еще несколько человек, однако оставшиеся не унывали. Джалуа продолжал выжидать. Его людям нужно было лишь удерживать хана на месте. Наконец возник просвет, и Джалуа не стал медлить. Он перехватил копье поудобнее и ударил, что было сил, вогнав острие в спину гиганта. Хан содрогнулся и взревел, когда копье пронзило его тело. С изумлением на лице он опустил голову и взглянул на окровавленный наконечник, торчавший из груди. Время, казалось, застыло. Затем на пьяном лице появилось нечто вроде осознания. Хан качнулся вправо, влево и упал на колени. Агония гиганта оказалась на удивление тихой. Никаких предсмертных криков, всего лишь короткий булькающий вздох. Последнее, что сделал вечный хан, предводитель диких орд Катуа, прежде чем свет жизни померк в его глазах, так это опорожнился, оставив внушительную кучу дерьма, на которую и рухнул. Густая, почти черная кровь хлынула из раны, оставленной копьем. Хан перестал дышать. Настала тишина. Никто не двигался. Даже травяное море, казалось, успокоилось, словно отдавая последнюю дань уважения вечному хану, полубогу, которого невозможно было убить, легендарному воину, от которого клинки отклонялись из уважения, а стрелы от страха, человеку, которого только что убил Джалуа. Джалуа не верил своим глазам. Он уставился на собственные руки, еще сжимавшие древко копья, и тщетно попытался подобрать слова. Наконец он сделал то, что ему удавалось лучше всего. Джалуа заорал, и его громкий голос разнесся над травяным морем, спугнув стаю скворцов. «Я сделал это! Я стану знаменит! Я разбогатею так, что даже собственную задницу покрою золотом! Я женюсь на принцессе!» Он торжествующе заплясал. Его радость оказалась заразна. Выжившие солдаты присоединились к Джалуа. Сама природа, казалось, праздновала победу. Все вокруг внезапно ожило. Затрещали насекомые, по земле сновали мыши, сотни птиц слетели с гнезд и затмили небо. Даже стадо антилоп пронеслось мимо ликующего отряда. Когда люди наконец услышали грохот, было уже слишком поздно. Первым опомнился Манжи. Пока остальные торжествовали, Манжи протолкнулся к Джалуа и похлопал командира по плечу. Голос юноши тонул в радостных криках. Джалуа развернулся и полушутя дал парню затрещину, сбив его с ног. Манжи быстро поднялся. Он был бледен от страха. «Капитан, послушайте!» Джалуа не сразу понял, что мальчишка напуган. Понадобилась еще минута, чтобы успокоить остальных. Тогда все услышали знакомый пронзительный вопль, а потом ритмичное низкое пыхтение. «Биси!» – заорал Джалуа. «Биси – существо из китайской мифологии, помесь дракона с черепахой. Примечание автора». Когда они спохватились, было уже поздно. Высокая трава, окружавшая их, смялась, и на прогалину вывалилось приземистое металлическое чудище, напоминавшее черепаху. Четверо лучников, склонившись с бронированного сиденья на верхушке знаменитой катуанской военной машины, осыпали солдат дождем стрел. Толстые короткие пики, прикрепленные колесам машины, кромсали все на своем пути, пока черепаха катилась по мокрой неровной земле. Биси врезалась в кучу солдат, переехав двоих и проткнув четверых, прежде чем остальные успели броситься в рассыпную, и издала оглушительный боевой клич. В воздух взвелось облако пара. Кончик шипа задел Джалуа, распоров доспех как тряпку. Он перекатился, вскочил и принялся искать оружие, хоть что-то. Сегодня он постоянно его терял. Он уже собирался выстроить своих людей и приготовиться к обороне, когда появились еще два биси. У Джалуа захватило дух. Это было масштабное наступление. Он хотел подать сигнал к отходу, однако обнаружил, что остался один на прогалине. Солдаты уже удрали. Проклятые трусливые шавки! Джалуа знал, что бежать бессмысленно. Его раздавят биси или пристрелят лучники, или настигнет какое-нибудь чудовище, обитающее в дебрях травяного моря, если он кинется опрометью, куда глаза глядят. Выбирать можно было только смерть. Вот гадство! Ему, наконец, улыбнулась удача, а он даже не сможет отпраздновать победу. Разумеется, эти проклятущие катуанцы разыскивали своего голого хана, который оказался не таким уж и вечным. Джалуа убил его своими руками, и он предпочел бы не умирать, а разбогатеть и прославиться. Джалуа выругался и приготовился к последнему бою. Быть может, остатки гордости заставили его вспомнить о долге. Он сунул руку в мешочек и вытащил сигнальную ракету. Некогда было втыкать ее в землю, поэтому Джалуа поджег фитиль, держа трубку в руке. Он направил ракету в небо и в последний раз издал яростный боевой клич. Ракета вспыхнула и выстрелила вспышкой света, которая расцвела высоко над головой ярко-желтым шаром. «Ну, теперь вы свое получите, твари! Когда придут солдаты, передайте им, что Дзинджа...» Проревел Джалуа, потрясая кулаком, и биси раздавила его своими огромными шипастыми колесами, как сапог давит жука.